Да с чего тебе уставать? Как отдыхают мамы в декрете? Мы ожидаем от женщин, что они будут работать так, как будто у них нет детей, растить детей так, как будто у них нет работы, и выглядеть так, как будто у них нет ни детей, ни работы. Часто встречаю мужчин, которые считают: «Моя работа — это работа, а работа жены — ребенок». Мол, не ной, не жалуйся, я на своей работе тоже устаю, прихожу домой уставший, мне отдохнуть надо и вообще. Ты целый день дома с ребенком сидишь, отчего ты устала? Знаете, ребята, это позиция дураков или слабаков. Ведь ребенок не работа мамы, она денег за это не получает. Ребенок не только мамино дело, это общий семейный проект. И мамин, и папин. Особенно если решение о ребенке принималось сознательно обоими супругами. Если ваша жена жертвует своей карьерой, самореализацией, молодостью, чтобы заниматься вашим общим ребенком, скажите ей спасибо и поклонитесь в ноги, а не тыкайте носом в «дети — это твоя работа». Жена имеет полное право, как и вы, сразу после рождения ребенка выйти на работу, заняться собственной реализацией, и тогда вам придется полностью делить обязанности по детям, тратиться на няню, домработниц, репетиторов. Чтобы понять, от чего это так устала ваша возлюбленная, просто сидя дома с ребенком, возьмите отпуск и проведите его один на один с малышом хотя бы недели две. Без мамы бабушек. Один. Клянусь, через пару недель вы мечтать будете о своей работе, будете часы считать до выхода в офис. Все, что вы там делаете, покажется вам такой легкотней, просто райским наслаждением. Ведь на работе вы можете ходить в туалет, пить чай, есть, когда захотите, а не когда есть свободная минутка. На работе есть обеденный перерыв. На работе есть четко установленные часы работы и выходные. У вашей жены график 24/7, без обеда, круглосуточно, без выходных, по ночам. И даже если ее все ужасно достанет, она не может послать своего босса, хлопнуть дверью и гордо уйти. А главное, так называемая работа вашей жены в сотни раз ответственнее, нервознее и страшнее вашей, потому что цена успеха этого проекта — жизнь, здоровье и психика вашего ребенка. Конечно, мужья тоже устают на работе, но в 90% среднестатистических профессий эта усталость даже рядом не стояла с усталостью мамы в декрете. Я работала, я знаю. С 15 лет, перейдя учиться в школе экстерном, я начала трудиться. Сначала была секретарем в рекламном агентстве. Потом в 16 лет работала в кафе на другом конце Москвы. Вставала зимой в 5 утра, ехала на автобусе, потом электричке, потом метро. В кафе делала все — и закупки, и картошку чистила, и посуду мыла, и продавала, и прибыль считала. Домой приезжала затемно и готовилась к поступлению в ВУЗ. Поступила в РГГУ на заочное, оплачивала сама. Потом пошла работать помощником в фирму с боссом-трудоголиком. Он мог в 12 ночи сказать: «Ты домой? А кто тебя там ждет? Собаки, кошки некормленные? Нет? Тогда сиди и работай». Потом устроилась офис-менеджером в компанию по организации мероприятий. А что такое организация мероприятий? Это когда вдруг 30 декабря ночью тебе надо найти 500 поющих Дедов Морозов, чтобы утром уже развести клиентам и тому подобный круглосуточный креатив. Потом перешла в международное брендинговое агентство. Руководили там швейцарцы, так что с графиком было постабильнее. Но все же были и авралы, и ночи в офисе, и стажировки за границей. И в 22 года, благодаря своей адской работоспособности, я стала руководителем отдела, где у меня в подчинении были люди вдвое старше меня. Потом по зову сердца я пошла работать в госструктуру. Проводила всероссийские социологические исследования тысяч подростков. Результаты моих трудов освещались на круглых столах в правительстве Москвы, печатались брошюры. Мои статьи есть в нескольких научных книгах и журналах. Параллельно с этим я закончила РГГУ с красным дипломом. Моя дипломная работа по социологии тогда была признана лучшей в России. После я поступила в аспирантуру. Потом в МГУ на второе высшее, где училась в течение двух первых беременностей. Защитила диплом. И только потом села дома с детьми и на некоторое время успокоилась. Так вот. Я знаю об усталости на работе все. И по сравнению с вымотанностью во время младенчества детей, усталость на работе — фигня. Мораль всей басни такова. Работа для слабаков, материнство для силачей. А что она такого делает целый день? Следующий вопрос тех, кто ничего не знает о буднях мамы с детьми. Да ваша жена заменяет целый штат персонала. Няня – 60 тысяч рублей. Домработница – 60 тысяч рублей. Управляющая экономка – 100 тысяч рублей. Водитель – 60 тысяч рублей. Охранник ребенка – 80 тысяч рублей. Повар – 50 тысяч рублей. Секретарь – записи к врачу в парикмахерскую, составление расписания кружков и так далее – 50 тысяч рублей. Это минимальные зарплаты персонала по Москве в месяц. Таким образом, ваша жена экономит как минимум 460 тысяч рублей ежемесячно. В других городах сумма может быть ниже, но даже если предположить, что в два раза, это 230 тысяч рублей ежемесячно. В богатых домах есть еще обученные люди, которые отвечают за сад, огород, растения – 50 тысяч рублей, животных – 50 тысяч рублей, престарелых членов семьи – 60 тысяч рублей, гардероб, уход за дорогой одеждой – 80 тысяч рублей, организацию праздников – 15% от общего бюджета мероприятия. И работу всех этих департаментов контролирует батлер – специальный человек, чья зарплата может доходить до 200 тысяч долларов в год. В стандартных случаях все эти 10 департаментов плюс батлера заменяет один человек – жена. Она часто еще и работает, и за детьми смотрит, и мужа ублажает, и пьет антидепрессанты от головной боли, от давления, снотворное, каждому свое. Потому что ваша жена Лева – это очень сложно. Это настоящая работа, за которую люди получают настоящие деньги. Так вот задумайтесь, с каким почетом и уважением вы бы относились к человеку, который экономит для вашей семьи такую сумму, работая без праздников и выходных? А даете ли вы такой почет и уважение своей жене? А знаете, что говорят обычные люди, когда узнают о таком штате персонала? Какой ужас! Я вот сама совсем справляюсь и ничего не жалуюсь. Да какие дети вырастают в таких домах, сплошные нахлебники. Сраная буржуазия! Пусть поедут в глубинку России и посмотрят, как живут обычные люди. Почему столько ненависти к тем, кто хочет и может жить в свое удовольствие? Почему бы не восхититься тем, что у кого-то получилось? Получилось настроить свою жизнь так, чтобы жить, а не выживать. У нас одна домработница. Никаких батлеров, экономок и гардеробщиц нет. Няню заменяет обычный государственный детский садик. Но знаете, я аплодирую стоя тем, кто может позволить себе целый штат персонала. И я пока могу только мечтать, как, приехав с водителем навстречу, выскочу из машины прямо у двери, я не буду полчаса ездить вокруг здания в поисках парковки. Мечтаю, чтобы дети видели мать не оттирающую унитаз, а читающую интересную книгу, пока кто-то другой займется унитазами. Мечтаю, чтобы дети могли просто заняться уроками, а не драить окна в своей комнате. Мечтаю, чтобы муж раньше приходил с работы домой, чтобы ему не нужно было заезжать в банк и стоять там в очереди 2 часа для оплаты счета, чтобы этой ерундой занимался кто-то другой. Мечтаю утром полежать подольше с мужем в кровати или прогуляться с детьми, пока кто-то готовит завтрак. Мечтаю, чтобы одежда была сложена по цветам, отглажена, зашита и сортирована кем-то другим. Чтобы кто-то разбирал 4 чемодана после каждого путешествия, чтобы я не тратила на это бесценное время, которое могу посвятить себе, своей красоте и ухоженности. Я мечтаю, что мне не надо будет пилить мужа, поменять лампочку, поменять соль в фильтре, почистить кондиционер, а это без моего напоминания будет делать специально нанятый человек. И наши с мужем мечты сходятся, слава богу. Именно он нанял нам домработницу. Именно он говорит: «Не спешите вниз готовить завтрак, давай еще поваляемся в постели». Именно он говорит: «Пойдем погуляем с детьми, пока помощница погладит белье». Мы как-то давно поняли, что провести время с семьей, детьми, качественно уделить внимание друг другу или себе самому – это важно. А самому стирать, убирать, гладить – не важно. Это не делает вас ни блестящей женой, ни примерной матерью. Я не мыла посуду 1 год, не мыла полы 3 года. Не гладила 9 лет. Делает ли это меня плохой женой? Уже 7 лет у нас есть домработница. Правда, был 3-летний перерыв, связанный с безденежьем. Но даже тогда я находила 500 рублей в неделю, чтобы оплатить глажку. Ее я не люблю больше всего. Сейчас, когда возникают финансовые сложности, первое, о чем я думаю, на чем сэкономить, чтобы оставить домработницу? А раньше твердила: я женщина, я должна сама. Пока муж не сказал: быть моей страстной и нежной женой можешь только ты, а дом драить может кто угодно. Лучше мы уделим время друг другу, чем грязным полам. Именно муж вывел нашу семью на новый уровень мышления, где хорошая жена не равняется хорошей уборщице. Потом я долго была против того, чтобы муж нанял водителя. Дорого. Может, и сам водить не сломается. И нанять себе личную помощницу считала роскошью. Умирала от усталости, но платить за то, что могу сделать сама? Пока меня не отрезвила фраза коуча. Для того, чтобы выйти на новый уровень, нужны помощники. Вика, подумай, у всех успешных людей есть домработницы, личные помощники, водители. Они не тратят силы на уборку, дорогу, рутинные задачи. Они тратят их на то, что принесет им больше, чем зарплата водителя и помощника. А ты так тормозишь рост мужа и свой рост. С тех пор муж уже год каждый день ездит на работу и с работы на такси. А у меня есть личная помощница. И мы даже не умерли с голоду от этих трат. Наоборот, доход немного вырос, ведь у нас освободились силы, чтобы заниматься важным. Часто слышу, кто-то будет копаться в моих вещах, а вдруг испортит или украдет. И говорят, это не владельцы Гуччи и Прады, а владельцы Бершки и Зары. У владельцев Гуччи домработницы давно есть. И что-то они не боятся домработниц пустить в дом, хотя дома у них подороже наших с вами. Если честно, отказ от помощников — это не что иное, как боязнь успеха. Перейти на новый уровень, выбиться из стаи, лучше буду жить плохо, но как все. Отпустить контроль, за которым скрыта тревожность. Разрушить миф о том, что хорошая жена должна убирать, гладить, мыть. Еще одно типичное заблуждение. Если жена сидит дома с ребенком и не работает, то она не развивается. Очень часто я слышу: «Я не смогу не работать, я умру со скуки, мне надо обязательно чем-то заниматься, развиваться». Или: «Моя жена обязательно будет работать, а как же? Я не хочу, чтобы она сидела дома, тупела и не развивалась». А с чего вообще вы взяли, что если человек работает, это обязательно означает, что человек развивается? Я сейчас не хочу никого обидеть, но вот грубый пример. Кассир в Ашане, который сидит в кресле по 10 часов в сутки и пробивает йогурты и памперсы, сильно развивается? Как вы считаете? Или грузчик, который диваны носит на 5-й этаж без лифта, он сильно развивается? Да и если взять не какой-то грубый физический труд, а вполне себе часто встречающихся менеджеров, которые впахивают круглосуточно, приходят домой уставшие и злые, и их хватает только на то, чтобы посмотреть сериальчик под пивасик. Много в этом развития? В их жизни просто физически не хватает времени, силы, желания на музеи, выставки, концерты, театры и прочую развивающую деятельность. Работающий человек не равняется развитый. Неработающий человек не равняется неразвитый. Человек, склонный к саморазвитию, даже в тюрьме будет развиваться. А человек, склонный к просмотру сериалов и чтению бульварных романов, никогда не заинтересуется никаким модным нынче развитием. Не надейтесь, что если вы выгоните свою жену на работу, она тут же покорит вас своей эрудицией. Скорее всего, она просто будет уставшая приходить с работы, отказывать вам в горячем ужине и сексе, срывать свои рабочие стрессы на вас, не на начальника же, и ненавидеть весь мир во главе с вами. И уж тем более, если вы дадите своей жене не работать, освободив ее от части домашних обязанностей, если у нее будет возможность выйти куда-то с подругами, сходить на интересные мастер-классы, посетить выставку, она будет встречать вас счастливая, довольная и рассказывать о том, что нынче происходит не только у нее в конторе, но и в современном искусстве. И вот такой вредный и опасный миф. Если женщина работает из дома, то она почти не занята, у нее свободный график, и помощь ей точно не нужна. Ага. Вот смотрите. Последние пару лет я работаю из дома, совмещая свою деятельность с воспитанием детей. Целый день я обычно в бегах, делах, в миллионе задач, никак не связанных друг с другом. Написать главы для книги, получить смс от издательства «пора книгу сдавать, а написано половина», успокоить получасовую истерику Тихона, поехать во взрослую клинику, потом к нескольким врачам в детскую, потом в концтовары, потом за продуктами, в банк, потом забрать старших из сада, таская на руках младшего, потому что иначе он убегает, отвезти Леву к логопеду, пока Лева у логопеда бегать по всей улице за Тихоном, который плевал на детскую площадку и мечтает бегать по подъездам и кататься на лифтах. Потом вроде старших пригласили в гости, уф, хотя бы один ребенок на мне, а не три. Но через 40 минут из гостей позвонили и попросили наших детей забрать, так как они дерутся. Забрала детей, сделала им выговор, отвезла машину на мойку, вернулась с мойки пешком с орущим Тихоном, ведь он хотел остаться на мойке. Приняла в гости сестру, уложила Тихона, А параллельно весь день обсуждала по телефону и WhatsApp рабочие вопросы по школе адекватных родителей и по Инстаграму личной жизни. Честно, я заколебалась. Я так завидую моему мужу, который уехал в 8 утра на работу, посадил там свою попу в кресло и поднял ее в 18:00, чтобы вернуться обратно. Я всерьез задумалась о том, чтобы выйти на работу. Потому что когда я работаю дома, пишу книгу, занимаюсь шаром, то вроде как я и не работаю. Можно меня отвлекать, звонить мне, просто поболтать и так далее. Можно на меня вешать все дела. Детский сад, нотариус, обустройство участка, поликлиники, продукты, путешествия. Я ведь не работаю. Мой муж много сидел с детьми, и он всегда говорит, это как три работы. В офисе быть намного легче. Вот и я в минуты слабости вновь мечтаю о работе в офисе. Спокойно пить кофе, решать важные задачи, фокусироваться на деле. И быть уверенной, что дома все дела кто-то идеально решит. Но где взять вторую себя? Какое счастье, что мой муж, вечером приходя с работы, понимает эту нагрузку и не требует от меня невозможного. Если я целый день сижу дома с детьми, постоянно заботясь о них, тогда последнее, чего мне хочется, это заботиться еще и о муже, когда он приходит с работы. Иногда достаточно сказать мужу ласково: «Позаботься обо мне». И он накроет нам ужин, возьмет на себя детей и пойдет их укладывать. Может, не жена должна мужа встречать с работы ужином, теплой ванной и душевными разговорами, а наоборот? Муж, приходя с работы, должен позаботиться о жене, а не она о нем. Ведь жена целый день заботится о детях. Она ежеминутно несет огромную ответственность за их жизнь, а это очень выматывает. Если она заботится то о детях, то о муже, кто же позаботится о ней? Кто восполнит ее ресурс? Кто убережет ее от психологического выгорания, ведь она в ответе за других почти 24/7. К тому же, когда мы заботимся о ком-то, у нас вырабатывается гормон окситоцин. Он подавляет гормон дофамин, гормон страсти. Два эти гормона не живут вместе. И если жена вечно под окситоцином, ее либидо падает. Зато у мужа как раз ничего не падает. Он ведь целый день ни о ком не заботился, у него окситоцин не вырабатывался. Конечно, есть исключения, когда муж работает кардиохирургом, например, а жена ходит по салонам красоты и ни о ком особо не заботится. Тогда может быть наоборот. Но стандартно именно так, как я описала выше. В общем, мне кажется, что наладить микроклимат в семье проще по такой схеме. Муж приходит с работы, идет в душ и переодеться минут на 15. Потом берет на себя детей и ужин. Жена чувствует, как о ней кто-то заботится. А муж, заботясь о жене и детях, приближается к ней по уровню окситоцина. Потом жена отдыхает, пока муж укладывает ребенка. Когда ребенок спит, жена отдохнула, и у них с мужем впереди прекрасный романтический вечер. Буквально акция: уложи ребенка спать, получи маму в подарок. Как вам моя гениальная теория? Готовы приступать к практике? А мужья ваши готовы? Вы им расскажите, что это либидо повышает. Вдруг сработает.